Глава 5. Поиски. Будильник зазвонил настолько резко, что Виктор треснул по нему кулаком и только потом проснулся. Разлепив веки, он перевернул подушку, уткнулся в нее лицом и дал себе несколько секунд, прежде чем окончательно подняться с постели. Он ненавидел будильники, однако зачастую обходиться без них не мог. Ни к чему заставлять организм работать по искусственному ритму, порождаемому в невнятной жизни обитателей современных городов. Тем более, если сама суть работы подразумевает наличие свободного графика. Надевая штаны, Виктор даже позволил себе усмехнуться. Какая еще свобода у частного детектива? При сегодняшних-то законах и правилах. Дотянувшись до пульта, Виктор включил телевизор. Минут 30 у него есть, прежде чем наступит рабочее состояние. Хорошо уже, что можно спрогнозировать хотя бы свою работоспособность в большинстве случаев. «С вами Айдар, и сегодня у нас в гостях группа «Опера Бордо», – жизнерадостно произнес молодой человек с экрана. Настроение Виктора немного поднялось. По крайней мере, не проспал традиционные ежедневные опросы Айдара. Суть случайно найденного телевизионного шоу Виктор так и не вник полностью. Но в последнее время он испытывал жгучую потребность хоть в какой-то рутине, в любом ежедневном ритуале, который бы придал его жизни некое подобие стабильности. Почему бы и не MTV-шная программа по телевизору? Тем более, что судя по бешеным рейтингам шоу и сотням звонивших, Айдар был вовсе не проходняком, а вполне себе кумиром молодежи. Виктор прошел на кухню, открыл холодильник. С некоторым унынием понял, что снова забыл запастись едой для утра. Кто будет покупать готовую жратву, если можно не торопиться и нормально приготовить самому? Однако в это утро ему не хотелось и готовить. Вытащив пару яиц и масло, Виктор захлопнул дверь холодильника. Сольское, сталкеры, сольское, что-то очень знакомое. Не желая ломать голову попусту, Виктор отдал ум на волю свободных ассоциаций. Скорее всего, он попросту себя обманывает. Механически нарезая хлеб, детектив краем уха слушал, как Айдар предлагает выбрать лучшую песню группы. Фон надо создать, фон. Ассоциации не могут работать без точной калибровки окружающих условий. «Сталкер, что значит это слово?» Виктор подтянул к себе тостер, опустил в него два кусочка хлеба. И тут же вспомнил. «Преследователь». Не мигая, Виктор плавно нажал на кнопку. Ничего не произошло. Тостер перегорел. Все мысли насчет сталкеров мигом выветрились из головы Виктора. Детектив выругался, с проклятием вытащил хлеб и, наскоро намазав его маслом, сунул себе в рот. Чертов тостер. Утро испорчено. Виктор включил электрочайник, даже не меняя вчерашнюю воду. Ритуал надо было выдерживать с самого пробуждения, иначе остаток дня придется плыть по волнам случайностей. Теперь стало ясно, что день почти потерян. Виктор ненавидел зависимость от бессмысленных норм, но иначе заставить свой ум работать на пределе он не мог. А где-то он слышал еще одно значимое понятие «сталкер», помимо общепринятого. То ли речь шла о конкретном человеке, то ли об организации. Виктор включил газовую плиту. Если бы и она не заработала, можно было бы смело искать себе новое жилье. Невозможно работать в условиях отвлекающей бытовухи. Поставив сковороду на огонь, Виктор смазал ее маслом, стараясь снова войти в нужный ритм размышлений. Бросил два яйца. Взгляд детектива остановился на сером шкафу. Ассоциации снова заработали. Ему же приходилось иметь дело с чем-то, что имело отношение к сталкерам и серому цвету. Виктор не вел базы данных о своих делах, не хранил записок, не имел никакой сопутствующей документации. Все было в его голове. Но точно не сталкеры, он бы запомнил. Значит, это не было его делом. Перевернув яйца, Виктор прислушался к звукам телевизора. Опера Бордо заиграли песню на украинском языке. Странно, телеканал вроде российский, а украинцев на нем все больше с каждым годом. Впрочем, он мог только порадоваться за соотечественников, хотя сам предпочитал слушать более классические роковые вещи. Мог по настроению послушать и металл. Руки, держащие сковороду, замерли. Металл. Серый цвет, металл и сталкеры. Есть связь. Чушь какая-то. Виктор порылся в ящике стола в поисках сигарет. Пачка, распакованная накануне, лежала на столике перед кроватью, рядом с ненавистным будильником. Но Виктор не хотел уходить из кухни, чтобы не терять окружающую обстановку, настраивающую его мысли на нужный лад. Повезло. В ящике, в куче неиспользованных столовых ножей и грязных салфеток, нашлась мятая пачка Мальборо. Штуки 3 в ней еще оставалось. Виктор вытащил сигарету, прикурил от газовой плиты и задумался. Никакие мысли к нему не приходили. Детектив искал то, что обычно по долгу службы искать не приходится – вдохновение. Любую мыслительную задачу можно решить, сидя в комнате с четырьмя голыми стенами. Этого вполне достаточно, если в замкнутой среде действительно будет вариться что-то атмосферное. Вопрос времени. В конце концов, Виктору надоело это занятие. Можно сколь угодно сидеть в размышлениях, откуда он знает те или иные вещи, но дать гарантии он себе не мог. Наскоро съев яичницу вилкой прямо со сковородки, Виктор сделал себе кофе. Он не понимал эстетов, отказывающихся от растворимого кофе в пользу горького месива, якобы настоящего. Если готовить неправильно, то какой кофе ни бери, получится ерунда. А если подойти с умом, то можно сделать произведение искусства и из чайной ложки с гранулами. Добавив сахар, Виктор пошел с кружкой в комнату. Программа Айдара подходила к концу, скоро понадобится вплотную приступать к работе. Обычно в конце шоу ведущий просто принимал звонки от зрителей, которые могли задать совершенно любой вопрос, даже самый идиотский. Смысл был в том, что следующие 5 минут в студию названивали толпы желающих и наперебой давали свои ответы. Ясное дело, было проще кинуть монетку или включить мозги и найти решение самостоятельно. Однако столь неинтересные методы, конечно, не станет оплачивать ни один рекламодатель. Виктор подошел к ковру и посрывал с него пришпиленные булавками клочки бумаги с заметками, относящимися к его крайнему делу. А не так давно он занимался сбором доказательств измены. Не самое прозаичное дело. Чопорная дама пожелала узнать, не изменяет ли ей любовник с ее же мужем. Виктор поморщился, вспомнив мерзкое выражение лица избалованной денежной бабы, узнавшей, что ее опасения подтвердились. Тот разговор не только достал Виктору немало страстей, но и лишил премии. Хорошо, хоть аванс покрывал все его расходы по этому вопросу. Сложив все клочки в пепельницу, Виктор аккуратно сжег их. Затем повесил в центр ковра фотографию Алены Сольской. Что-то остановило его от того, чтобы проткнуть снимок иглой, и детектив просто составил из булавок безопасную рамку. Отойдя назад, Виктор уселся на диван и сделал глоток кофе, глядя на фотографию. Вот он, его единственный материал по делу. Воображение детектива дорисовало рядом висящую на ковре белую вычерканную маску. Взяв лист бумаги альбомного формата, детектив попытался зарисовать маску клиента так хорошо, как мог. Прилепил получившееся изображение на ковер. Прямо фрейдистская картина, хоть к психиатру иди. Маленькая измученная девушка и сравнительно огромная безликая маска, воплощение анонимной силы и роскоши, подавляющей мощи. Вот только куда на этом ковре прилепить Марка? Какое место он занимает на этом поле? Подойдя к компьютеру, Виктор включил его, быстро нашел в интернете лицо типичного тролля, широко распространившегося в последние годы, и распечатал на принтере. Взял ручку, дописал большими буквами «Марк» и повесил тролль-фейс на стену. Почти хорошо. Виктор убрал звук у телевизора, сжал подбородок и уставился на ковер. Все, фигуры расставлены, можно работать. Молодая женщина занимается делом, затем решает обратиться к детективу. Уже информация, в каких случаях люди нуждаются в услугах детектива. Уж точно не для защиты. Для хранения данных здесь нужен адвокат. Для внутреннего расследования в конторе ближе к истине, но все же неверно. Насколько Виктор понимал, смутные взаимоотношения в конторе клиента, вряд ли в ней бывали сотрудники, которые могли бы всерьез рассчитывать, что постороннее частное лицо способно наводить в ней шухер, тайный или явный. Виктор не мог найти иного обоснования, зачем Сольской нужно было к нему обращаться, кроме как по личному делу. С другой стороны, клиент обратился вроде по деловому вопросу. Стоп, почему именно по деловому? Детективов нанимают для личных дел. Даже если наниматель заинтересован в бесперебойном ведении бизнеса, узнать, что за машина каждый день останавливается напротив окон твоего офиса, это, как ни крути, не рабочее дело, личное. Из тех, которые не поручишь легализованной охране. Прослушать телефон своего работника, чтобы узнать, не сливает ли он секретные сведения конкуренту. Выглядит как рабочий вопрос, но сам вопрос доверия, личный по определению. Ладно, оставим как рабочую гипотезу. Далее Виктор задумался над хорошим вопросом. Пусть Алене были нужны услуги сыщика. Ладно, но зачем хранить контакты детектива на своем рабочем месте? Виктор даже губу укусил от досады. Нужно было спросить об этом клиента. Не для того ли, чтобы направить самого клиента на встречу с детективом? Детектив даже привстал от свежей мысли. С чего он решил, что Алена однозначно сбежала? Склад навел его на мрачные мысли, но если убрать удручающую обстановку, то остается просто некая временная база и сотрудник, в спешке ее покинувший. Вовсе не факт, что сотрудник опасался босса. Даже по статистике с работы чаще всего сбегают вовсе не из-за проблем с начальством, а из-за неполадок в своем внутреннем кругу, в рабочем коллективе себе подобных. И что это за работа такая? Аналитик. Первоначально Виктор счел этот термин всего лишь одним из множества пафосных синонимов, которые принято величать самые прозаичные рабочие места. Ни продавщица, нет, менеджер по продажам. Ни носильщик, а менеджер по доставкам. Прямо как из анекдота про вакансию дежурного по переезду. Требуется начальник шлагбаума. Однако клиент не стал бы откровенно шифровать суть своей сотрудницы, несмотря на то, что туман он напустил изрядно. По словам Марка, они исследовали артефакты. Как исследовали? Как экономисты или как биологи? Или Марк о чем-то умолчал? И это тоже сама по себе новость, сама по себе важная информация. «Не ищите Алену слишком усердно». «Кто ты, Марк?» – проговорил Виктор. «Уж не тебя ли боялась твоя коллега?» Фотография девушки скрывала все тайны. «Зачем ты оставила материалы обо мне?» – вымолвил детектив. «Клиент мог потерять тебя с концами, если ты только сама не хотела оставить за собой след. След, который бы привел к тебе клиента. Или меня». Виктор неслышно вздохнул. «Кто ты?» – задал он вопрос в третий раз за сутки. И снова он обращался к другому человеку. «И кто я?» – вырвался у Виктора. «Кто я для тебя?» Вернувшись за компьютер с новой порцией кофе, Виктор начал со стандартной проверки. В эпоху расцвета социальных сетей проверять первым делом нужно было именно их. Через несколько минут стало ясно, что Алены там нет. Никто из кандидатов не подходил ни по внешности, ни по возрасту. Виктор перешел на специализированные сети по поиску работы, семьи, визы. Ничего. В любом случае, он не ожидал столь простого решения. Виктор потратил еще час, прежде чем оставил попытки найти, попросту выйти на Алену в интернете. Сделав очередной перекур, он слегка изменил параметры поиска. Сольский. У каждого человека есть семья. На этот раз результатов оказалось много. У мужчин чаще встречаются склонности метить территорию, заполнять верные анкеты, а оставить как можно больше следов в веб-пространстве. Кроме того, в сети полно народу выдают себя за противоположный пол. Однако процент женщин, выдающих себя за мужчин, намного выше, чем наоборот. Неудивительно, что и мужских фамилий в поисковиках больше. Виктор тщательно просматривал все результаты, решая по множеству параметров, стоит ли внимания. Клиент четко сказал «Киев» либо «Окрестности». Окрестности мог служить весь земной шар, так что разброс зависел только от концентрации пессимизма в крови. Детектив даже не сразу понял, что нашел нужную страницу. Вернувшись к пройденному, он нахмурился и вчитался в увиденное. «Дмитрий Сольский», – пробормотал он, – «старший лейтенант, год рождения». Сам документ, похоже, представлял собой давнее коллективное обращение к президенту по поводу очередных государственных заморочек с медициной. Виктор поискал более детальное досье. Материалов почти не было. Дмитрий Сольский, уроженец Киева, военный, дослужился до старшего лейтенанта, затем внезапно пропал из виду. Хотя армию вроде бы и не бросил. Участник боевых действий, снайпер. «Имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка», продолжал читать Виктор, чувствуя нарастающее напряжение в душе. «Алена». Он в ошеломлении отстранился от экрана. «Хроническая лейкемия», пробормотал он. Внезапно содрогнувшись, Виктор посмотрел через плечо на ковер, затем вернулся к просмотру данных. Через 2 минуты он выключил компьютер и тупо уселся перед черным экраном. Быть не могло, чтобы он так быстро нашел пропавшего аналитика клиента, но и вероятность ошибки была малой. Алена Сольская, смертельно больная дочь военного, сражается с лейкемией уже много лет. Возраст, место проживания – все подходит. Фотографий только нет, но это уже из разряда легкого успеха. Взяв телефон, Виктор набрал номер одного из тех знакомых, которых в другой жизни предпочитал бы не знать. «Рустам, день добрый», – поприветствовал он без энергии. «Сможешь проверить для меня один адрес?» «Какой еще адрес?» – послышался тяжелый голос. «Если знал бы, не стал бы звонить. Найди мне дом киевлянина по имени Дмитрий Сольский. 500». «500 получишь, если этот человек существует», – огрызнулся Виктор. «Не гони, Рустам. 200 за результат, еще 3 за результат положительный». По буквам скажи. Чего? Собеседник вздохнул. Имя говори по буквам, буркнул он. Виктор повторил имя и фамилию военного. Если такие люди есть в Киеве, будь другом, скажи, попросил он. Ладно, через 10 минут. Годится, Виктор положил трубку. Подойдя к шкафу, он вытащил из ящика стола внушительной толщины справочник. Добравшись до страницы с перечислением больниц, он задумчивостью почесал затылок. Раньше он не обращал внимания на то, сколько в Киеве больниц. Даже то обстоятельство, что его интересовали только онкологические отделения, мало сокращал объем. Без знания районов он ничего не мог поделать. Можно было, конечно, обзванивать все. Кое-куда придется исходить на своих двоих. На это мог уйти целый месяц. Звонил телефон. Виктор бросил журнал, подошел к трубке. «Алло», – сказал он. «Слушай, Савун», – произнес Рустам таким странным голосом, что у Виктора внутри все сжалось в тугой узел. «Ты мне больше не давай таких просьб. Хорошо? Что случилось?» – спросил Виктор, собравшись. «По твоему запросу полный нуляк. Будь-то и нет в Киеве таких людей». «Может, и нет», – согласился детектив, вытирая лицо рукавом. «Мало ли что. Ты не понял. Если бы таких не было, я бы получил ответ, что не было. А вместо этого запрос блокирован». «Это как?» – не понял Виктор. «Поиски таких людей закрыты. Понимаешь, Савун?» «Кажется, понимаю», – проговорил Виктор. «Твой человек не существует. Настолько не существует, что искать его адрес себе дороже. Кто-то не просто позаботился, чтобы его не обнаружили. Кто-то захотел, чтобы его даже не искали. Такую услугу частное лицо заказать не может». «Брось», – начал отрицать Виктор, не желая верить собственным словам. «Сейчас любой, у кого есть кошелек, может соскочить с покрытия. Савун, от меня через кошелек не соскочишь, только через гос. Я внятно излагаю?» «Да», – сказал Виктор и прокашлялся. «Но теперь, по крайней мере, мы знаем, что такой человек точно существовал. Призракам такой защиты не делают». «Я понял, Рустам, 500 с меня. Будем считать, что я тебе должен по полной». «Ничего ты мне не должен. Ты у меня ничего не спрашивал, а я тебе ничего не говорил». Связь оборвалась. Виктор сел на кровать, попытался зажечь сигарету и обнаружил, что у него трясутся руки. «Савун. Давно его никто не называл так. И мало кто слышал такой оперативный псевдоним, если не сказать кличку, под которой Виктор когда-то был известен в столичных трущобах. Раз уж невозмутимый Рустам назвал его так впервые за много лет, то запрос по Дмитрию Сольскому, пропавшему без вести снайперу, вернул ему на редкость нетривиальный результат. Ошибку системы, предупреждение, нехороший звонок, угрозы со стороны первых лиц. Это если исходить из мысли, что Рустам вообще узнавал такие сведения через какой-нибудь хитрый компьютер. Еще бы хорошо выяснить, как Рустам выглядит и чем занимается по жизни. Может, это бледный хакер из загородной хрущевки, а может, солидный джигит, руководящий не самой последней службой безопасности. Хотя вряд ли большой человек станет заниматься случайными подработками по $500. С другой стороны, иметь такие бонусы за безопасную и ни к чему не обязывающую минутную халтурку мало кто откажется в нынешнее время. Виктор снова ощутил укол несправедливости. Парадокс, но, похоже, все знают о нем больше, чем он об остальных. Игра вышла на новый уровень. Раз дело дошло до того, что знакомые начали вспоминать Савуна, пришло время привлечь скрытые резервы. Виктор снова взял телефон и набрал другой номер, который поклялся нигде и никогда не записывать. «Это я», – сказал он, – «буду через час. Дело важное». Выйдя из метро, Виктор застегнул плащ до самого горла и сунул руки в карманы. А зря он не взял шапку, на улице быстро холодало. Над городом висели густые тучи, а в этом районе с погодой дела и вовсе никогда не обстояли хорошо. Детектив встал у ларька с хот-догами. «Будете что-то брать?» – спросил китайского вида толстяк. Виктор взял один хот-дог с двумя сосисками без горчицы, жевав его без остатка, вытер губы салфеткой, затем перевернул ее и написал на чистой стороне несколько слов. Разжав пальцы, он позволил салфетке упасть в мусорное ведро. «Заходите к нам еще», – пожелал китаец. Виктор не удостоил ее взглядом и направился в кафе, находящееся через два квартала. Дальний угол был занят. Виктор посидел у бара, подождав минут 20, пока он освободится. За это время он успел выпить 3 порции коньяка. Коньяк был слишком сладким и действовал плохо. И Виктор пообещал себе при первой же возможности запереться дома и набраться как следует. Не те уже нервы пошли, совсем не те. Когда столик опустел, Виктор перешел со стаканом туда и принялся разглядывать столешницу, то и дело поглядывая на часы. Он не следил за входами, поэтому не сразу заметил, что возле него стоит улыбающийся во весь рот азиатский пацан лет 10. Виктор вопросительно посмотрел на него. Пацан протянул ему квадратный конверт. Виктор осмотрел его, несколько раз пересчитал трехзначное число на обороте, сунул руку во внутренний карман плаща, достал кошелек, вытащил десяток купюр и передал пацану. Тот заулыбался еще сильнее и быстро убежал, чуть не хлопнув дверью. Виктор допил коньяк и распаковал конверт. Диск выглядел совершенно обычным. Судя по ширине кольца на обороте, он был заполнен от силы мегабайт НАСТа. Детективу не верилось, что за эти сведения он отдал $300. Причем сведения далеко не секретные. Плата была за срочность. База данных по всем онкологическим больным Киева. Вытащив из рюкзака ноутбук, Виктор включил его и вставил диск. Да, он получил то, что хотел. Продавец хот-догов знал свое дело. Виктор все не мог взять в толк, почему толстый китаец не может освоить флешки и прочие достижения современных технологий. Он бы не удивился, если бы узнал, что диски ему помогает записывать тот самый пацан. Покопавшись в базе, Виктор нашел заветную строку, и у него отлегло от сердца. «Сольская, Алена Дмитриевна», – прошептал он, – «вот я тебя и нашел». Данных было не так много. Продравшись сквозь кучу медицинских терминов, Виктор нашел только дату последнего посещения. После затяжной ремиссии настала очередная химиотерапия, и затем Алена перестала посещать клинику без объяснений причин. Случилось это чуть более 2 лет назад. Виктор в замешательстве перечитал отчет. Сольская определенно не стала лучше, но от дальнейшего лечения она отказалась. Возможно, сдалась? Не все смиряются быстро, кто-то не смиряется никогда. Почему она отказалась от борьбы? Раньше-то борьба с лейкемией больше не была ей нужна. Артефакты меняют природу материи. Виктор почесал нос. Алена, неужели ты нашла способ лечения? Нет, это невозможно. Виктор поискал адрес, новые фото, любую доступную информацию. Ничего нет. Но адрес клиники во всяком случае у него был. Виктор спрятал ноутбук, поднялся из-за стола и вышел из кафе. 2 часа спустя Виктор подходил к дверям частной клиники. Кожу неприятно перетягивал наложенный грим. Накладными жиденькими усами Виктор пользовался крайне редко, но в этот раз все же нацепил. Мало того, что внешность в этот раз требуется отталкивающая, так еще и нужно соответствовать фотографии с удостоверения. Распахнув двери, Виктор первым делом смотрелся. Убранство клиники было скромным, но вполне приятным. Детектив подошел к первому окошку, за которым сидел парень с покрасневшим лицом. На груди красовался бейдж с именем Евгений. «Добрый день», – поприветствовал Виктор и сунул в окошко удостоверение. «Леонид Харитонов, ОБЭП. Позовите, пожалуйста, начальника». С парня мигом слетела вся краска. «Начальника нет», – пробормотал он. «А вы по какому вопросу?» «Ну, как по какому?» – изобразил удивление Виктор. «Проверка лицензионности программного обеспечения. У нас все в порядке», – пробормотал Евгений. Врать он, похоже, не умел. «В таком случае прошу предоставить компьютеры для выборочной проверки и серийные номера операционных систем». Виктор спрятал удостоверение. «Вы не переживайте, это ненадолго». Евгений совсем растерялся. Он обернулся на свою сотрудницу, чье лицо без грима и косметики просматривал сквозь окошко кассы. «Давайте я позвоню начальству», – проговорил он. «Да без проблем», – кивнул Виктор. «Ставьте в известность, разумеется, но учтите, что дожидаться его появления я не буду. Начну проверку прямо сейчас». Молодой человек схватил трубку и принялся тыкать в кнопки. «Вы не волнуйтесь», – утешил его Виктор, – «штатная процедура». «Алло, Петр Сергеевич», – начал говорить парень, – «здесь из ОБЭП пришли». «Да, все верно», – отняв трубку от уха, он с испугом произнес. «Спрашивает, есть ли у вас постановление?» «Дайте мне трубочку», – попросил Виктор, протягивая руку. Парень с облегчением выполнил просьбу. Не дожидаясь вопросов, Виктор бодро сказал: «Петр Сергеевич, день добрый, постановления у меня нет. И я напоминаю вам, что вы можете от проверки отказаться. Право ваше. Только учтите, что в этом случае я опечатываю все ваши рабочие машины. Сейчас подъедет грузовик и...» Незаметно для Евгения детектив сбросил связь. «Что?» – прокричал он. «Не слышу. Алло». Вернув телефон ничего не понимающему парню, Виктор пожал плечами. «Связь оборвалась», – сказал он. «Видать, не хочет ваш начальство со мной говорить. Дал ваш шеф добро на проверку архивов. Спроводите меня, пожалуйста». «Каких архивов?» – спросил Евгений с обалдевшим видом. «А шут ее знает. По старой клиентуре, видимо. Ясное дело, в бухгалтерии меня никто не пропустит, и мне ваши отчеты неинтересны. И думаю, с вашим программным обеспечением на основных машинах все в порядке. Давайте быстренько посмотрим архивы и будем считать, что закончили». «Какие еще архивы?» – снова спросил парень. «Там же нет компьютеров». «Это как нет? Все материалы годовой давности и более хранятся в виде бумаг. сказал Евгений. «Внизу, в кладовке. В основном журналы. Есть еще видеокассеты с записями пациентов, но они все лицензионные. А что, надо было и чеки от них сохранять?» Последние слова он проговорил с отчаянием. Прошло секунд 10, прежде чем Виктор снова сумел заговорить. «Ну ладно», – вымолвил он, стараясь скрыть изумление. «Тогда вопросов больше не имею». Подойдя к выходу, он напоследок повернулся и подмигнул парню. «А ваш Петр Сергеевич толковый мужик», – поддел он. «Разрешил проверять зоны без компьютеров. Хитер-бобер». Оставив парня в полном замешательстве, Виктор молча направился к входу в метро.